эстрогена, с помощью постановки дыхания мы будем активизировать одну половину организма. Через левую ноздрю, зажав правую, дышим глубоко около 5 минут, 5-6 раз в день. Импликаторы Кузнецова используем для левой стороны тела. Бани. Вместо закаливания при повышенной выработке тестостерона следует париться в русской бане или сауне. Подойдут также солнечные ванны и даже облучение кварцем. Инъекции эстрогена. Только в тяжелых случаях, когда организм уже настолько засорен, что не может более мягкими методами справиться с дисбалансом гормонов, нам подходят только очень маленькие дозы. Остальное организм сделает сам, получив такую откровенную подсказку. Инъекции эстрогена делаются только в левую сторону. По 1 миллиграмму 2% раствора синестрола, 3 инъекции с интервалом 2-3 дня. Таблица натуральных продуктов и трав, усиливающих выработку эстрогенов и тестостерона. Изучая эту таблицу и составляя очищающий рацион, мы должны помнить, что для выработки эстрогенов нам необходима щелочная реакция, а для выработки андрогенов, напротив, кислая. Продукты. Травы и дикорастущие. Выработка эстрогенов. Березовые почки. Бессмертник. Валериана, девясил, душица, зверобой, золото-тысячник. Выработка тестостерона, аир, актинидия, оралия, боярышник, вереск, женьшень, замаиха. Итак, продукты, выработка эстрогенов, выработка тестостерона. Продукты – травы и дикорастущие. Выработка эстрогенов – календула, калина, крапива, кровохлебка, липа, малина, мать-мачеха, мята, одуванчик, подорожник, пустырник, ромашка, рябина, сосновые почки, сушеница топиная, тмин, тысячелистник, чабрец, череда, черемуха, чистотел, шалфей, эвкалипт. Выработка тестостерона. Земляника, клевер, левзея, лимонник, лист брусники, лопух, амела белая, пастушья сумка, радиола, радиола, стальник, хвощ, шиповник, элеотерокок. Зерновые. Пшеница, пшено, манка. Это для выработки эстрогенов. А для выработки тестостерона – кукуруза, овес, рожь, ячмень. Зернобобовые. Для выработки эстрогенов – ничего. Для тестостерона – бобы, горох, соя, фасоль, чечевица. Овощи. Для выработки эстрогенов – брюква, кабачки, картофель, лук, морковь, перец, редис, редька, репа, свекла. Для тестостерона – капуста, огурцы, петрушка, помидоры, укроп, шпинат, щавель. Овощи. Для выработки эстрогенов –